Глава 11. Нурлан. Но что будет, если просто потрогать? Торгуюсь я сам с собой, глядя на то, как Мика, встав на цыпочки, достает что-то с верхней полки. Родители вместе с Толстунчиком отправились на прогулку, наконец проявив интерес к внуку. «Хочу запечь гуся, что мы привезли», прерывает полет моих фантазий девчонка, оборачиваясь ко мне и смотря своими невинными глазками. Так и тянет ее хорошенько помять. Схватить под ягодицы, подсадить на стол и... «А на гарнир сделать пюре? Как тебе?» спрашивает она, вновь поворачиваясь ко мне своей аппетитной попкой, чтоб ее. «Взять да отшлёпать бы, чтобы неповадно было голодных мужиков соблазнять». «Давай займемся сексом». Мысленно прошу я ее, уже в деталях представляя сие действие. «А?» Глупо моргает она, смотря на меня так, словно я произнес это вслух. «Не произнес же?» «Да так, мысли вслух». Отмахиваюсь я, вставая и уходя в гостиную, так и не допив свой чертов кофе. Только Бог знает, с каким трудом я продержался во время этой поездки за город. Только Толстунчик и спасал от неосмотрительных действий. Вчера почти потянулся к Мике, когда сын издал свой боевой клич. «Сынок, все хорошо? Ты какой-то молчаливый всю дорогу», замечает мама, когда мы уже входим в дом. «Все в порядке, мам. Просто голова болит», отмахиваюсь я. «Голова у меня действительно болела. Еще бы ей не заболеть. Мысли только и крутятся вокруг того, стоит или нет соблазнять фиктивную жену. Если соблазню, она ведь автоматом перестанет быть фиктивной. И что тогда? Жить с аферисткой я точно не собираюсь». «Дать тебе таблетку?» Поднявшись вслед за мной в комнату, спрашивает Мика. «Таблетку?» — хмурюсь я. «Ну да, у тебя же голова болит», — пожимает она плечами. «Таблетка тут не поможет», — хмурюсь я, оглядывая девчонку. «И чего я вдруг так на ней залип? Не было же никаких предпосылок. Я даже не замечал, что она женщина, пока не приехал сюда». «А что поможет?» — словно с придыханием спрашивает засранка. «Считая я это возможным, решил бы, что она читает мои мысли и специально провоцирует». «Ничего. Оставь меня в покое и занимайся своим делом», — рычу я, доведенный до края. «И не беспокойте меня до вечера. Я собираюсь выспаться». «Какой же ты?» — справившись с первым шоком от моего грубого тона, возмущается Мика. «Какой?» — ухмыляюсь я, невольно замечая, как воинственно блестят ее глаза от бешенства. «Грубый и невоспитанный», — бросает девчонка и вылетает из комнаты, что мне, впрочем, и надо было. Может, вдали от нее мои мозги вновь станут на место? «Мика, ну и гад же у тебя папка-пухлик!» — всхлипываю я, не в силах сдержать предательские слезы. «Я ему и так, и эдак, а он словно меня не замечает. Ну вот чем я хуже всех этих его баб?» Вконец расстроенная тем, что мой план соблазнения провалился, печалюсь я. «Яхух!» — хмурится мой сладкий ребеночек, словно понимая мое расстройство. «Прости, мой милый!» — вздыхаю я, крепче прижимая свое сокровище к груди. «Я сейчас соберусь и придумаю новый план. Мы обязательно придумаем, как вправить мозги твоему горе-папе!» Начинаю усиленно думать, в чем просчиталась. Ведь была уверена, что вызвала интерес. Только вот Нурлан так и не предпринял никаких шагов в мою сторону. В чем же может быть причина? «Мой отпуск заканчивается, а ты так ничего и не добилась», — прилетает мне претензия. «И что же я должна была сделать?» — как можно спокойнее, спрашиваю я. «Что хочешь. Вы же женщины-спецы в том, чтобы устроить скандал на ровном месте. Я хочу, чтобы за ужином ты показала свое лицо», — показывая пальцами кавычки, требует он. «И что же это за лицо?» — повторяю его жест, прекрасно видя, как его это бесит. «Ничего, меня тоже много чего в нем бесит, но я же терплю». «Лицо истерички и охотницы за деньгами. Начни возмущаться. Скажем, из-за того, что я ограничил лимит твоей банковской карты. Скажи, что уйдешь, оставив меня одного с ребенком. Давно пора заканчивать этот фарс». «Если ты закончил свой урок поведения ужасной жены, я хотела бы принять душ перед ужином. Пытаясь держать лицо, прошу я жестом отойти его от двери. «Ты поняла мои слова?» — не отстает он. «Надеюсь, ты меня не подведешь?» «Я не глупая и не глухая. Не могу все же сдержать раздражение я». «Вот и отлично. Быстро мойся и настраивайся на спектакль». Нурлан. «До ужина еще целый час, вот мы и решили немного подышать свежим воздухом», — говорит мама, когда, спустившись вниз, я застаю их с Толстунчиком, готовыми к выходу. «Отлично, я тогда поработаю. Радуюсь я тому, что гулять с малышом уже стало для мамы привычным делом. Глядишь, сама не захочет с ним расставаться». Решив подняться обратно в спальню за компом, я, совершенно не задумываясь о том, что Мика могла уже выйти и переодеваться, открываю дверь и застаю картину того, как абсолютно обнаженная девушка сушит полотенцем свои густые длинные волосы. Спроси меня кто, как именно произошло то, что случилось дальше, я не нашелся бы с ответом. Я даже не помню, как подошел к ней, смял и, кинув на постель, начал целовать. Не помню, как она отвечала, как стонала и изгибалась, помогая мне справиться с собственной одеждой. Помню лишь ощущение ее гладкой кожи под своими руками и страстные стоны, что вылетали из ее рта. Помню вскрик боли, сменившийся всхлипом, когда я сцеловывал слезы с ее лица и собственное удовольствие, сильнее которого, казалось, и быть не может. Спустя пару дней понимаю, что встрял. Причем конкретно встрял, без надежды выбраться. Маленькая ведьма буквально опоясала меня сетями страсти, противостоять которым я был не в силах. После первого раза последовали другие. И если я думал, что мне вскоре надоест и приестся близость с этой девчонкой, я глубоко ошибался. «Ты все еще не оставил свою затею?» Нахмурившись, спрашивает меня паршивка. «А с чего бы мне ее оставлять?» Приподнимаю я бровь. Я в очередной раз попросил ее изобразить сварливую жену, чтобы через пару дней сделать вид, что мы крупно поссорились, и она, бросив нас с ребенком, уехала. Подумал и решил, что если попрошу родителей просто присмотреть за Рустиком до тех пор, пока мы не помиримся, у них будет время привыкнуть и привязаться к ребенку. Тогда бы они сами не захотели его отпускать от себя. «Я думала, ты привязался к нему», чуть ли не с обвинением, говорит она. «Привязался?» – удивляюсь я. «Такое мне и в голову не приходило. Да и как можно привязаться к ребенку, вечно требующему чего-то спиногрызу?» «Да, привязался», – не отступает она. «К чему я привязался? Так это к сексу с тобой». Решил я перевести тему, пока разговор не перешел к ненужной мне драме. «Давай просто вернемся в Москву и продолжим творить то прекрасное безобразие в спальне». «Хватит». К моему удивлению, отталкивает меня Мика. «Ты просто... просто... Да у меня даже слов нет, чтобы описать, какой ты козел!» Зло бросает она и вылетает из комнаты. «Эй! Все это нужно было говорить при родителях, а не наедине!» Кричу ей вслед. «Мика, секс ничего не изменил. Да, близость была просто чудесной. Я таяла с каждым разом. И хотя вначале мне было больно, очень скоро эта боль сменилась неземным блаженством. Я даже не представляла себе, что мужская близость может быть такой, приятной, что ли. И дело даже не в самом процессе, хотя от него я тоже получала невероятное удовольствие. Весь смак был в тех моментах, когда мы замирали в объятиях друг друга, пытаясь прийти в себя после пережитого. В такие моменты мне казалось, что мы становимся единым целым, что Нурлан чувствует ко мне тоже, что и я к нему. Но, увы, это была лишь моя фантазия. Очередной самообман, как и тот, что он может наконец понять, как важен для него пухлик. «Малика, ты чего такая грустная деточка?» Находит меня в библиотеке свекровь. Я спряталась тут, боясь, что мои слезы могут послужить цели Лана, который только и жаждал выставить наши отношения в дурном свете. «Маму вспомнила», — соврала я, улыбаясь сквозь силу. «О, бедная моя девочка!» — запричитала свекровь, садясь рядом и обнимая меня. До сих пор не понимаю, как могла счесть ее высокомерной, думающей только о себе особой. Мама Нурлана была совсем не такой. Эта милая женщина не переставала покорять меня изо дня в день. «Думай о хорошем. Наши близкие не хотели бы, чтобы воспоминания о них вызывали у нас тоску, милая». «Вы правы», — кивнула я. «Не знаю, чего это я». «Просто ты сама мама. Вот и вспомнила о своей. Это нормально». Сама не понимая, какую бурю эмоций вызвала во мне, говорит свекровь. «А ведь правда, я стала мамой. Сама не поняла, как, но стала. Пухлик ведь уже давно мой. И раз Нурлан его не хочет, то почему бы не отдать его мне?» «Ты собираешься мне помогать или нет?» — недовольно спрашивает Лан, стоя надо мной. Я вместе с Рустиком прилегла на диван после ужина, обдумывая, как бы обсудить с Нурланом пришедшую в мою голову мысль. «Я просил тебя об определенных вещах за ужином, а ты просто проигнорировала мою просьбу», — продолжает напирать он. «То, что мы с тобой спим вместе, ничего не меняет. Не забывай, для чего ты тут, я...» «Отдай его мне», — сажусь я, прижимая ребенка к своему боку. «Чего?» — явно не поняв вопроса, спрашивает он, смотря на меня, как на последнюю идиотку. «Раз он так тебе мешает, отдай его мне. Если хочешь, можешь навещать». «Ты что, с ума, что ли, сошла? Или это новый план, чтобы остаться моей женой? Извини, дорогая, не выйдет. Я ничего тебе не обещал. В койку насильно тоже не тащил, так что...» «А кто сказал, что я хочу оставаться твоей женой?» Игнорируя простреливший сердце укол боли, вздергиваю я подбородок. «Унижать я себя не позволю. И слабость не покажу». «Тогда в чем смысл твоих слов?» Хмыкает он, складывая руки на груди. «В том, что тебе он не нужен, а мне необходим». Говорю как есть. «И еще. Если не собираешься больше жениться, не разводись со мной. Нам ведь не обязательно видеться или жить вместе». «Тогда в чем смысл такого брака?» «В том, что я не буду разведенкой в глазах окружающих». «Думаешь, я совсем дурак и не понимаю твоей затеи?» «Не понимаешь». Грустно качаю я головой, думая о том, что только дурак может не замечать искренности моих чувств. На что я только рассчитывала, ложась к нему в постель. Нет, я не жалею о том, что хотя бы на короткие мгновения смогла заполучить его, но все же собственная наивность и глупость не дают покоя. Когда я уже повзрослею и стану умнее? «Я никогда не признаю тебя своей женой. Семейная жизнь не для меня, Мика. Так что выбрось все эти глупости из головы», — со вздохом говорит он. «Повторюсь, я не хочу быть твоей женой», — тверже говорю ему я, смотря ему прямо в глаза. «Я просто хочу твоего ребенка. Веришь ты или нет, но я привязалась к нему. И раз уж я из-за тебя лишена возможности выйти замуж за достойного человека и построить семью, я хочу Рустама». «И ты считаешь нормальным просить чужого ребенка?» — хмурится он. «Тебе-то он все равно не нужен». «И что? Отдать его такой аферистке, как ты?» — усмехается гад. «Твои родители все равно его не возьмут. Они собираются в кругосветное путешествие, которое затянется на год. Решаюсь я открыть ему то, что узнала сегодня от его матери. Они отправятся, как только мы уедем. Так что, как видишь, выбор у тебя невелик. Или оставить ребенка со мной, или воспитывать его самому. Чего делать ты не хочешь?» Не могу сдержать укора в голосе. «Думаешь, сможешь привязать меня ребенком? Я ведь сразу дал понять, что между нами только Сэ». «Спасибо за прекрасный опыт. Прерываю я его, не желая в очередной раз слышать, что являюсь для него лишь постельной игрушкой. О чем я только думала, когда позволила ему использовать себя? Разве можно было надеяться на то, что у него проснутся ответные чувства? Какой была дурочкой, такой и осталась». «Это что же, мы больше друг с другом не спим?» — приподнимает он брови. «Нет, спасибо, мне хватило. Когда тебя оскорбляют из раза в раз, это не способствует особому возбуждению». «Вчера ты была более чем возбуждена», — порочно шепчет он, делая шаг в мою сторону и заставляя меня отступить. «Не стоит пытаться повлиять на меня с помощью близости. Она изначально была ошибкой». «Чего ж ты тогда согласилась? И я тебя силком в постель не тащил». Недовольно хмыкает он, окидывая меня взглядом. Невольно вспомнилось, как мы нежились на рассвете, предавшись охватившей нас страсти. Я проснулась от того, что Лан начал целовать меня в шею, а дальше... «Давай закроем эту тему», — твердо прошу я, пытаясь вытеснить из головы все то, что там всплывало. «Я серьезно насчет Рустама. Я его люблю, хотя тебе, наверное, и трудно это понять. И хочу всегда быть с ним. Если ты все хорошо обдумаешь, сам поймешь, что это наилучший для тебя вариант. А насчет того, что я аферистка, я предлагаю тебе все же выяснить правду. Я ничего у тебя не брала и не собиралась. Попроси провести внутреннее расследование и копнуть глубже. Если бы я собиралась провернуть подобную схему, точно не стала бы действовать со своей учетки». С этими словами я развернулась и ушла прочь. Надеюсь, этому упрямому барану хватит ума обдумать мои слова. Нурлан. Лучший секс в жизни накрылся медным тазом. И все из-за глупой девчонки. Чёртова идиотка, как всегда, умудрилась все испортить. А вдобавок родители подтвердили, что действительно собираются посмотреть мир. Даже решились истратить на это все свои сбережения. С деньгами, конечно, проблем не было. Я хорошо зарабатывал и всегда был готов помочь им при необходимости. Но сам факт того, что они решились на подобную авантюру, ввергал в шок. Мы всю жизнь жили ради других. Теперь пришел черед подумать и о себе, сынок. Улыбнулся отец на мои слова о том, что подобная авантюра может кончиться плохо для них с мамой. Они все же уже не молоды, чтобы так менять свою устаканившуюся жизнь. А в таком случае я не вижу необходимости нам больше оставаться. Готовьтесь к своему отъезду. Вздыхаю я, пытаясь не быть эгоистом и скрыть свое разочарование. Мика права. Нельзя просто взять и разрушить все их планы из-за своих неприятностей. Хотя соблазн был велик. Я даже гордился собой за то, что смог сдержаться и не психануть, выложив все родителям. «Мы завтра уезжаем». Ставлю я ее в известность, поговорив также и с мамой, которая была просто в восторге от предстоящего путешествия. «Ты отдашь мне ребенка?» Тут же поднимает на меня взгляд Мика. Они с Толстунчиком играли на кровати, когда я зашел. Не в первый раз я замечал нежность, направленную Микой на моего сына. Все же материнский инстинкт заложен в каждой женщине. «Я подумаю над этим. А сейчас собирайся. Рейс в 9 утра. Так что нам нужно выехать рано утром». Отвечаю я неопределенно, так как сам еще не решил, что делать дальше. На самом деле Мика предложила идеальный вариант. Я избавился бы и от нее, и от нежеланного отпрыска, но... Чёрт. В самом деле, не мог же я отдать своего ребенка какой-то финансовой мошеннице. Может, она действительно не виновата? Такое ведь в принципе возможно. «И где я буду, пока ты все это решаешь?» Отвлекает меня новый вопрос. «Там, где и была. У меня». Не понимаю я ее глупого вопроса. К счастью, больше она меня не достает, принимаясь за наши чемоданы. Я же спускаюсь в папин кабинет и звоню начальнику безопасности. Отдаю четкие распоряжения раскопать все. Не стоило мне спускать все на тормозах. Слишком обрадовался, что удалось прищучить Микку. Вот и не стал разбираться. Виновный найден и хорошо. Сейчас же все действительно могло оказаться не таким однозначным. Мне, конечно, не улыбается быть неправым. Но если Мика на полном серьезе предлагает позаботиться о моем ребенке, взяв на себя опеку, то было бы неплохо понять, аферистка она или все же нет.